Глава 18. Схватка. Какого-то плана на случай нападения у меня не было. Я просто не ожидал, что кто-то станет меня искать так рано. Впрочем, особой паники тоже не было. Ранние гости были еще далеко, у меня хватило опыта, чтобы определить это на слух. Можно было уйти незамеченным, но только пешком. Пришлось бы оставить лошадь, а делать этого не хотелось. Так я разом потеряю мобильность. Да и хотелось выяснить, кто это заявился по мою душу. Или, может, это случайные путники? Впрочем, в последнее не верилось. Места вокруг не слишком оживленные, да и в перелесок, давший мне приют, уже как минимум сезон никто не заходил, судя по следам. В общем, нужно было все выяснить здесь и сейчас, и поэтому я не стал далеко уходить. Просто убрался чуть в сторону от стоянки и забрался на дуб с удобной развилкой всего в 3 метрах от земли. Пришлось, правда, здорово попотеть, взбираясь по стволу. Сказывалось удручающее физическое состояние. Я даже пожалел, что выбрал такое место для укрытия. Как бы ни оказалось, что я сам загоняю себя в угол. Если гостей окажется слишком много, могут возникнуть проблемы. Однако паниковать я не стал. Позиция у меня достаточно выгодная. Устроившись поудобнее в ветвях, я успокоил дыхание и затих. Сейчас главное было не раскашляться на весь лес, разом уничтожив свое преимущество. Ждать пришлось недолго, всего около часа. Вновь повторилось уханье филина, а потом у входа в мое логово появились люди. Сначала один, укрытый в темно-серого цвета плащ, соткался из темноты всего в паре десятков метров. И двигался он вполне профессионально. Кто другой, не воевавший с эльфами, не заметил бы человека до последнего. Потом появились еще трое. Они пытались окружить стоянку. Ничего у них не вышло, конечно. Я не зря выбрал эту кучу валежника для ночевки. Подобраться незаметно можно было только с одной стороны. Там, где я очистил проход. С других направлений пришлось ломиться бы прямо через сухие и ужасно трескучие ветки, которых, к тому же, было достаточно много для того, чтобы это упражнение не показалось любопытному слишком простым. Но это было очевидно только для того, кто осмотрел ближайшие окрестности при свете дня. Среди нападавших таких не нашлось, так что я имел шикарную возможность вдоволь понаблюдать за попытками неизвестных перебраться через преграду. Выглядело даже забавно, если отвлечься от того факта, что эти клоуны пришли меня убивать или как минимум брать в плен. Наверное, еще полчаса эти господа пытались пробраться к шалашу. Уверен, им казалось, что они ведут себя достаточно тихо. Что с того, что периодически раздается треск веток? Что с того, что лошадь уже с ума сходит от беспокойства? Не знаю, возможно, сильно пьяный человек действительно не обратил бы внимания на все эти перемещения, но и только. Любой другой уже давно как минимум вылез из шалаша посмотреть, что за медведь бродит вокруг. Наконец до нападавших дошло, что рассвет уже приближается, а они все еще не приблизились к цели. Мой проход был обнаружен и признан проходимым, господа гуськом проследовали к стоянке. Я в этот момент остро пожалел, что не поставил хоть какую-нибудь нехитрую ловушку. Но что мне стоило хоть ямку завалящую выкопать на входе в убежище? Даже без гвоздей на дне, тем более что у меня их и нет. Все равно был бы толк. Сейчас бы тот, что впереди, свалился, суета бы поднялась. Я порадовался веселой злости, которая сменила, наконец, уныние и чувство вины. Именно в таком настроении и стоит драться. Все четверо уже прошли через оставленный проход, бестолково собравшись вокруг шалаша. Дальше можно не ждать. Более удобного случая может не представиться. Наведя самострел на последнего из гостей, я мягко потянул крючок. Люди, конечно, не эльфы, но рука у меня не дрогнула. Это не я пришел ночью, тайком. Чем мне нравится самострел, стреляет почти бесшумно, даже тише, чем лук. Ни тебе щелчка тетивы, ни свиста летящей стрелы, а вот удар свинцового снаряда по черепу жертвы не услышать в ночной тишине было невозможно. Трое оставшихся нападавших развернулись мгновенно. Успели увидеть, как тело их товарища падает на лесную подстилку. А вот отреагировать правильно смог только один. Бросился к выходу. Именно он и свалился следующим, получив в шею стрелку из духовой трубки. Успел пробежать всего несколько шагов, чем здорово облегчил мне задачу. Моя вторая жертва свалилась прямо в проходе, перекрыв его своим телом. Перепрыгнуть, конечно, недолго, но все равно это время. Именно то время, которого мне не хватало, чтобы гарантированно уложить оставшихся татей. На перезарядку трубки и самострела времени не было, так что пришлось использовать метательные ножи. То ли от того, что бросал я их из неудобного положения, то ли навык успел потерять, но успешным был только один бросок. Второй нападавший получил рукоятью в грудь, что только придало ему прыти. Больше ножей у меня не было. Пришлось швырять кинжал в спину убегавшему противнику. Несмотря на опасения, в этот раз мне сопутствовала удача. Я попал в шею. Ночной гость по инерции пробежал еще несколько шагов, споткнулся о тело усыпленного приятеля, после чего, наконец, свалился и затих. Я не спешил покидать свой насест. Нужно было сначала убедиться, что поблизости не осталось незамеченных врагов. Просидев минут 15 и не дождавшись какой-то реакции со стороны гипотетических коллег нападавших, я спрыгнул с дуба. Слишком долго ждать тоже нельзя. Светает уже. Скоро на дороге, совсем недалеко от рощи, появятся путники. Шуметь будет уже нельзя. Да и действия сонного зелья надолго не хватит. Так что стоило поспешить и хорошенько обездвижить пленника. Мне очень хотелось знать, что за гости ко мне заявились и что им было нужно. Хотя я догадывался, конечно. Подозрения подтвердились полностью. Рощицу прочесывали не просто так. И не простые разбойники. Коллеги тех ребят, у которых я увел королевскую кровь. И искали меня целенаправленно. Пленник так и не сказал ничего полезного. Все, что мне удалось узнать, я выяснил, слушая его проклятия и ругань. Собственно, все самое главное было понятно и так. По акценту, по одежде, по манере двигаться. Мои соотечественники искали именно меня. Уверен, то, что у госпожи Краус стало на одного охранника меньше, заметили. Не могли не заметить. Шпионы Артании уже наверняка следили за соотечественницей, хоть краем глаза. А уж связать ограбление ЗАГСа и внезапный отъезд непонятно откуда взявшегося охранника смог бы и ребенок. Осталось только найти того, кто так грубо вмешался в планы тайной полиции Артании. В этом же не было особых сложностей. Не так уж много у меня возможных маршрутов. Разослать по паре гонцов по возможным направлениям, да расспросить трактирщиков – вот и весь секрет. Я даже догадался, что одного из таких гонцов видел, когда завтракал накануне. Вот и объяснение его странному поведению. Шпик просто не ожидал найти меня так скоро и чуть не растерялся. А потом поспешил вернуться к начальству и сообщить о результатах. Уверен, происходи все на родине, меня бы уже взяли, а здесь у них слишком мало сил. Эта четверка должно быть все, что они смогли наскрести так быстро. Чтобы убедиться в своих выводах, я даже продемонстрировал пленнику склянку с кровью. Его реакция была однозначна. Давно мне не доводилось наблюдать такой смеси злости и разочарования. Я мог бы постараться узнать больше, хотя бы количество сил тайников, где находятся офицеры, послали ли гонца в Артанию, чтобы доложить об обстоятельствах неудачи. Но я не стал тратить на это время. Если честно, я просто не смог устроить полноценный допрос. Да, за последнее время я совершил много такого, чего никогда бы не сделал Эрик Варден. Я грабил и убивал людей, нападал первым и готов был поступать так и в дальнейшем, но пытки... Нет, я все еще не мог перебороть себя, как и убить беспомощного. Было бы нечестно говорить, что я не пытался. После окончания разговора несколько минут стоял над бессознательным телом пленника с ножом, пытаясь убедить себя совершить одно простое действие. Короткое движение рукой, совсем небольшое усилие, и одной проблемой у меня станет меньше. И ведь я только что убил трех его товарищей. Да, было мерзко, но я справился. Не смог. Костеря себя, на чем свет стоит, я незатейливо вырубил пленника, понадежнее привязал потерявшего сознание тайника, поглубже затолкал ему кляп и со всей возможной скоростью убрался из рощи. Лошадь вел в поводу. Несчастная животина так разнервничалась от вида покойников и запаха крови, что я не решился ехать верхом. Именно попытки успокоить строптивую четвероногую даму спасли мне жизнь. Как только мы вышли из-под защиты деревьев, ромашка вдруг решила, что дальше ей не по пути с таким беспокойным хозяином. Увидев простор, животинка резко дернула головой и скаканула куда-то в сторону, надеясь вырвать поводья у меня из рук. Я к таким выкрутасам, отказалась уже успокоившейся скотины, был не готов. Поводья я держал крепко, а вот на ногах держался не очень, так что протащился несколько метров, чуть не пропахав лицом землю. Однако у меня даже мысли не возникло обругать лошадь. В тот самый момент, когда поводья в моих руках натянулись, я услышал резкий свист возле самого уха. Очень знакомый свист. Кто-то по мне только что стрелял и промазал. Я даже не сразу осознал, что произошло, а когда понял, вдруг очень сильно испугался. Пожалуй, впервые за долгое время случилось так, что я был совсем не готов к опасности. Просто не ожидал. И это очень плохо. Это значит, что я непозволительно расслабился. Уступил своему плохому самочувствию. Потому что на самом деле было очень логично предположить, что не все нападавшие обезврежены. Кто-то ведь должен был остаться с лошадьми. Не пешком же меня догоняли. Впрочем, я не позволил испугу перерасти в панику. Выпустив поводья, я уже самостоятельно откатился, теперь в противоположную сторону. По моему опыту, стрелок, если он один, как раз должен был успеть приготовиться к новому выстрелу. Новой стрелы не было. Я мысленно чертыхнулся. Привык, что мне противостоят лучники, вот и действовал на автомате. Среди моих противников лучников нет, а арбалет, даже самый совершенный, перезаряжается гораздо дольше. Значит, у меня есть еще секунд 10, не больше. Как назло, я еще не успел добраться до пашни. На опушке же трава не слишком высока и не станет препятствием для стрелка. То, что я из стоячей мишени превратился в лежачую, вряд ли осложнит жизнь стрелку. Он явно совсем недалеко. Быстро встать из положения лежа и так-то непросто, а уж для такого доходяги, как я, все еще сложнее. Но когда альтернатива — быть пришпиленным к земле, как булавкой, человек способен и не на такие подвиги. Оттолкнувшись всеми конечностями, я рванул в сторону леса, молясь всем богам, чтобы мои суматошные подсчеты оказались верны. На то, чтобы распрямиться и набрать хорошую скорость, времени не было. Да и не нужно было распрямляться. Зачем облегчать работу стрелку? Так и переставлял ноги в полусогнутом состоянии. Мне и пробежать-то нужно было всего ничего, метров 25 до первых деревьев. А потом мне снова повезло. Я его увидел. Стрелок выступил прямо навстречу из-за дерева. Нас разделяло всего 10 метров. Удивительно, как четко работает мозг в такие моменты. Замечаешь каждое движение, каждый нюанс. Время будто останавливается. Мне потребовалось совсем небольшое усилие, чтобы остановить его полностью, как раз в тот момент, когда арбалетчик уже нажал на спуск. Долго удерживать себя в таком состоянии я не стал, берег силы. По моим субъективным ощущениям прошла всего секунда, и ее хватило, чтобы сориентироваться. Я напряг все мышцы так сильно, что, кажется, начал менять свое направление еще в этом состоянии замороженного времени. И когда оно вновь скакануло вперед, я уже почти ушел с траектории движения болта. Сколько там нужно этому болту, чтобы пролететь 10 метров? Десятая часть секунды или около того. Этого недостаточно, чтобы успеть. Абсолютно недостаточно. Тот, кто мне противостоял, оказался слишком самоуверен. Он-то меня видел заранее, и опыта в обращении с арбалетом у него было достаточно. Он знал, что я не успею увернуться, и потому вместо того, чтобы стрелять по корпусу, бил в лицо. Бил наверняка. А я все-таки успел. Почти. Острое лезвие рвануло мне кожу на скуле, пропахало висок и улетело дальше. Удары я почти не почувствовал. Слишком много адреналина плескалось у меня в крови. Не до того было. Я на миллиметры разошелся с оперенной смертью, и теперь у меня был только один шанс победить. От стрелка меня отделяло всего несколько шагов. Мне казалось, что я попал в кисель. Так медленно все происходило. Уверен, у стрелка сложилось совсем другое впечатление. Метра за два до цели я оттолкнулся и влетел обеими ногами арбалетчику в живот. Упал неудачно, острый сучок будто специально впился в затылок. Неважно, противнику пришлось гораздо хуже. Я сам не заметил, как у меня в руке появился нож. Толкнувшись от земли, я навалился на корчившегося от боли арбалетчика и начал бить. Раз за разом, удар за ударом, я никак не мог остановиться, не от злости. Рука двигалась будто сама, без участия мозга. Защищенный кольчугой бок, шея, лицо, я смог остановиться только после того, как лицо врага превратилось в кровавую кашу. Умер он задолго до этого. Встал, отошел на пару шагов, а потом меня вывернуло. От только что пережитого страха, от отвращения к результату своих действий и от отвращения к своей слабости. Стоило немного прийти в себя, и я сообразил, в каком незавидном положении оказался. Утро. На дороге вот-вот начнут появляться путники. Те, кто послал группу бойцов, скоро отправят на поиски еще один отряд, как только соберут. Поторопились ребята, точно поторопились. Если бы они не боялись меня снова потерять, подготовились бы получше. Но фора у меня небольшая, а лошади нет. Ромашка ускакала, и в обозримом пространстве я ее не наблюдал. Даже лошадь решила, что от меня лучше держаться подальше. И правильно, кстати, решила. Женщинам лучше держаться от меня подальше. даже если женщина — лошадь. Да еще по лицу кровь стекает. Я осторожно ощупал физиономию. Результат исследования мне не понравился. Рана начиналась от скулы через висок и выше. Рассечено до кости. Если кровь не остановить, можно и вовсе помереть. Скорее всего, рассечена поверхностная височная артерия. Опасная штука. Вроде и не сильно больно, и ничего страшного, а кровь уходит. Надо шить, да только как тут зашьешь? Кое-какой лекарский инструмент у меня был с собой. Остался, конечно же, в переметных сумках. Это не оружие, не предмет первой необходимости. На себе я его не ношу. А ромашку теперь искать бесполезно. В общем, все, что я мог сейчас сделать, это зажать рану платком, который нашел на теле убитого арбалетчика. При этом усиленно пытался лечить рану внутренней энергией, чтобы хоть кровь остановить. Шрам, конечно, от такого лечения останется ужасный, но выбора у меня в любом случае не было. Даже если бы инструменты остались со мной. Как шить? На ощупь? Зеркала-то нет. Средство передвижения для себя я нашел. Несложно найти коня, если знаешь, что убийцы приехали на лошадях и оставили их где-то неподалеку. Все 5 лошадей нашлись тут же, в роще, надежно привязанные. В сумках нашлись бинты и обеззараживающая мазь. Очень кстати. Понадежнее замотав голову, я оценивающе посмотрел на коней. Выбрал 2, показавшихся мне более смирными. Хотя какое там смирное. Господа из артанской тайной стражи явно не экономили на финансировании своих сотрудников. Молодые, резвые животины выглядели ничуть не утомленными ночной скачкой и, кажется, готовы были повторить. С одной стороны, это хорошо. Мне ведь теперь следует мчаться как можно быстрее. Правда, хорошим наездником я себя до сих пор не считал, да и сил на то, чтобы управляться с пышущими бодростью животными, я в себе не чувствовал. Однако пришлось обходиться тем, что есть.